Глава 21. Ловушка. С аэропортом Франкфурта на Майне у меня было связано одно нервное воспоминание. Года три тому назад, делая срочную пересадку с самолета на самолет, я чуть не час бежал с тяжелой багажной сумкой к своему терминалу, пытался вписаться в последние одышливые минуты, но финиш так и не предвиделся. А ближе к концу забега выяснилось, что надо еще преодолеть пару прогонов на электричке, гуляющей в пределах этого аэровокзала, самого большого в континентальной Европе. На этот раз обошлось без длинных пробежек. В зале прибытия меня встретил молодой человек в синем мундире, похожем на форму пилота. В руках он держал табличку с моей фамилией, написанной латиницей с двумя ошибками. Пока мы шли по каким-то закулисным коридорам, я попробовал хоть что-нибудь узнать о предстоящем рейсе. Вопрос я задавал по-английски. Он отвечал с отменной вежливостью, но по-немецки. Поэтому я не понял ни слова, кроме разве что слова «приват». Мне оставалось предположить, что самолет частный, либо зафрахтован частным лицом. Очевидно, так оно и было, поскольку в салоне Боинга других пассажиров я не увидел. Стюардесса, по виду непроницаемая глянцевая китаянка, без устали подбивала меня то выпить, то закусить. Глубокое кресло, наподобие зубоврачебного, охотно раскладывалось и превращалось в кровать. До сих пор мне не доводилось летать в самолете лежа, вытянувшись в полный рост. В этой позе каждый приход стюардессы выглядел так, словно медсестра прикатила тележку с лекарствами в палату лежачих больных. В конце концов, я убедил ее оставить у изголовья микстуры покрепче и отключился. Кто бы мог подумать, что в полете возможен такой младенческий долгий и чистый сон. В этом рейсе я, кажется, отоспался на полжизни вперед. Иногда я всплывал, отхлебывал что-нибудь фруктовое либо солодовое, проверял картинку в иллюминаторе и снова уходил под плед. При очередном всплытии оказалось, что снаружи ночь, и мы вроде бы стоим на твердой земле. Но меня никто не беспокоил, к выходу не приглашали. Вероятно, мы сели подзаправиться или передохнуть. Когда я окончательно проснулся, Боинг уже прошил облачную крышу, уверенно снижался, хотя под крылом виднелось только ослепительное зеркало океана. Последний раз я смотрел на часы перед вылетом из Франкфурта, было 3 часа пополудни. Теперь они показывали 5:15, непонятно чего. Я заподозрил, что мы летим уже дольше суток, включая ночную посадку. Умывшись, я спросил у стюардессы, куда мы прилетаем. Она вдруг сказала по-русски: «Попейте». Если честно, разозлила меня такой уклончивостью. Хотя очень скоро я понял, что зря злился. На самом деле китаянка и не думала переходить на русский, а добросовестно ответила: «Попейте», потому что спустя считанные минуты мы совершили посадку в главном городе французской Полинезии, с дикарской щедростью разбросанной, как бисер, по 118 островам. Но я так и не увидел Попейте, убежище Поля Гогена, насмерть очарованного и разочарованного гордеца. Я только успел перекурить в тени аэропорта, принюхиваясь к цветочной гирлянде, которую с профессиональной любезностью мне повесила на шею нарядная таитянка, и меня снова позвали в самолет. На этот раз маленький, турбовинтовой. Зато из него были хорошо видны островные бусины, рассыпанные по Тихому океану. В сильном приближении они превращались в темно-изумрудные замки вулканической природы, обороняемые барьерными рифами. К одному из таких замков-островов мы и направлялись. Правильнее сказать, это был остров-отель, частный закрытый курорт, который охранялся не слабее военного объекта. Уж не знаю, каким образом хозяин отеля выбирал себе клиентуру, но и самих приглашенных сюда впускали с экстремальными предосторожностями. Посадочная полоса замыкалась громадным тамбуром из мощной стальной сетки. Похожий тамбур, только поменьше, я видел в английском сафари-парке при въезде на территорию свободного обитания хищников. Сначала самолет сверху донизу обыскали молчаливые звероподобные командос, после чего мне позволили пройти через эту клетку под приглядом пулеметных гнезд, устроенных в окнах двухэтажной постройки в колониальном стиле. Суровость досмотра сменилась необыкновенной почтительностью встречающих. Водитель и охранник, смуглолицые, оба явно местные, кланялись так, будто имеют счастье лицезреть перед собой как минимум королевского наместника или губернатора. Повторяя на все лады «Welcome», они отняли у меня дорожную сумку и с подчеркнутой бережностью уложили ее в кожаное нутро кабриолета, на котором мы и двинулись в отель. Признаться, меня никогда не увлекали пейзажные прелести до такой степени, чтобы посвящать им целые абзацы или речевые периоды с придыханиями. Но здесь не нужно было превращаться в поле Гогена и бредить земным раем, чтобы ощутить реальное потрясение красотой этого острова, его вечно зеленым блаженством и бесстыжим цветением, а главное — легким, одуряющим вкусным воздухом. Мне вспомнился один старинный автор, который верным признаком аристократизма называл способность не удивляться, не разевать от восхищения рот. Оказавшись в самом роскошном райском месте, воспринимать это спокойно как должное. При полном исчезновении аристократов, как вида, возможно, имеет смысл приглядеться хотя бы к такому косметическому рецепту. Безукладников встретил меня на обочине дорожки, мощеный розовым камнем, посреди огромных кустов. Он был одет почему-то в светлую накрахмаленную сорочку и длинные цветастые трусы, тип семейных, при этом улыбался во весь рот. Мы обнялись. Через полчаса после того, как я наскоро облился прохладной водой из душа и переоделся, мы сидели в какой-то беседке, скорее похожей на фешенебельную хижину, и пили кофе, поданный таитянкой лет 30, простоволосой с цветком за ухом. Она входила и выходила мягкой, чуть приседающей походкой и напоминала прирученную пуму. Я еще не видел своего приятеля таким безмятежным. В этот раз его не тянуло ни о чем рассказывать, разве что поболтать о вкусных пустяках. К примеру, о преимуществах итальянского кофе перед арабским и турецким. По словам Безукладникова, он подсел на эспрессо и ристретто, когда работал во флорентийском кафе. Комната, которую мне отвели, наводила на мысль о некоем деревенском хай-теке. Плетеная мебель и плавное стекло, занавески с веселыми узорчиками и металл с матовым блеском. Если бы не уродливые противомоскитные сетки, смотрелось бы совсем мило. Прямо из комнаты можно было спуститься в маленький двор с бассейном. Как я потом выяснил, хозяина отеля никто никогда не видел. Известно было только, что он купил этот остров, заплатив чемодан денег, а потом еще пару чемоданов потратил на обустройство, завозя с материка абсолютно все, вплоть до розового камня для мощения дорожек. Отель вмещал не более 12 гостей одновременно. В тот момент, кроме Безукладникова и меня, там отдыхала немецкая пара, чей суммарный возраст превышал 150 лет. Но вскоре ожидались и другие гости. Маленький ресторан при гостинице был обставлен с претензией на европейскую чопорность, которую, впрочем, ничто не мешало нарушать. Немецкая парочка за угловым столом самозабвенно целовалась. Отдельные свободные места были помечены табличками о резервировании. Блюдо подавала та же смуглая пума с цветком за ухом. Пока я листал меню, Безукладников подбивал меня плюнуть на всякие стейки и отдать должное местной кухне, имея в виду сырую рыбу под лимонным или кокосовым соусом. Если бы я согласился на особо деликатесную подгнившую рыбешку, специально вымоченную в морской воде, мне бы, наверное, полагалась медаль за отвагу. Когда мы выходили из-за стола, парочка за угловым столом была уже на грани секса. Вечером мы спустились по тропе на нижний этаж острова замка к его береговому подножию и больше часа гуляли по песку. Тихий океан вел себя не слишком тихо. Он был занят своим глубоководным делом и, как усталый работяга, бросал в нашу сторону отрешенные просоленные взгляды. «С вами интересно молчать», — сказал Безукладников и почему-то смутился. На следующий день прилетели Нахимов и Леня Ломерчук, старинные, как я понял, друзья Безукладникова. Леня, по виду вечный студент факультета информатики, счастливый по гроб жизни контуженной компьютерной техникой, почти сразу уткнулся в свой ноутбук и отвлекался от него только ради специальных мужских разговоров. Специальные разговоры инициировал Нахимов, рослый дородный мужчина редкого обаяния, который он сумел сохранить, невзирая на сногсшибательную карьеру. Бедный провинциальный хиппи, битломан, рокер с голодными глазами стал заместителем министра, или, кажется, министром. Я подозреваю, если бы российские чиновники хотя бы отчасти напоминали Нахимова, новейшая отечественная история была бы гораздо привлекательней. Обговаривали программу экстремального отдыха. Планировались, в частности, алкогольный взрыв местного масштаба, океаническая рыбалка, вплоть до боевого контакта с акулами, прекрасная дружба с юными вахинами, наконец, вылазка в одну знаменитую деревню, где, по слухам, продуцируют и собирают черный жемчуг, буквально как урожай гороха. К сожалению, в тот день я очень неудачно оступился, подвернул ступню и сошел с отдыхательной дистанции, точнее, попал на скамейку запасных. На меня сразу накинулись медицинскими предложениями, настолько радикальными, будто я сломал обе ноги и шею. Но у меня уже случалась похожая травма с растяжением связок. Я знал, что в любом случае придется неделю-полторы болезненно хромать, а значит, дальние вылазки исключены. Ночью мне снился вид сверху на незнакомый синий архипелаг, опутанный сеткой авиарейсов. Приснилась островитянка, похожая на пуму, с мягкими крупными ступнями, и уже под утро мокрые глаза и безнадежный взгляд моей ревнивой подруги, которая так не хотела отпускать меня в эту поездку. Завтрак мне доставили в комнату. Когда, стараясь наступать на пятку, я приковылял к бассейну, там уже вовсю загорали и вели деловые беседы. Нахимов напирал, воодушевленный какой-то коммерческой идеей. Безукладников поддакивал с рассеянным любопытством. Если я правильно понял, речь шла о беспроигрышной игре на фондовом рынке или на бирже. «С какой вероятностью мы можем угадывать котировки акций?» — уточнял Нахимов. «Со стопроцентной», — улыбался Безукладников. Я улегся в шезлонг, закрыл глаза и стал разглядывать небо сквозь веки. Ломерчук ненавязчиво гнул свою техническую линию, ему возражали. Сегодняшние возможности железа таковы, что у людей пока еще просто нет таких задач, для которых это железо пригодилось бы. Возможности растут быстрее потребностей. Они вдруг осеклись на полуслове и смолкли. Я открыл глаза и увидел женщину, идущую вдоль бассейна к свободному шезлонгу. Очень худая, высокая и широкобедрая, в пронизанном солнцем бикини телесного цвета она казалась совсем голой. Вся от нереально блестящих платиновых волос до цепочки на левой лодыжке, она выглядела существом не из человеческого мира, а из тех гламурных заповедников, где бесстрастно дефилируют либо возлегают перед камерами супермодели с ногами и шеями нескончаемой долготы, лоснящимися бюстами и впалыми атласными животами. Ими можно любоваться, но влюбиться вряд ли. Вот так она прошла мимо нас и легла на спину, с легчайшей непринужденностью раскинув гладкие бедра. Это дефиле и последующий аттракцион явно рассчитаны были на зрителя. Чтобы не видеть, нам пришлось бы нарочно отворачиваться, настолько близко она лежала. Очень плавно, очень демонстративно она поднесла к низу живота узкую правую кисть с темно-вишневыми ногтями, средним пальцем оттянула в сторону эластичную полоску стрингов, как бы их поправляя, и заодно давая узреть розовый разрез на холеном, без единого волоса, сливочном исподе. Смущенные зрители обменялись продолговатыми гримасами. Безукладников улыбался почти по-идиотски. Мы не увидели новую гостью в обед, но когда мы ужинали, она уже сидела за нашим столом. Широким жестом пригласил Нахимов, охотно игравший роль тамады. Ее звали Рената Бьюкенен, по виду ей можно было дать и 25 лет, и 40. В черном вечернем платье при свете матовых ламп она была уже не гламурной куклой, а породистой дамой своеобразной красоты, которую не портили рисковатые черты лица и высокие твердые скулы. Она говорила низким голосом на очень внятном английском. Впрочем, почти не говорила, неотрывно смотрела только на одного человека. Остальные для нее словно не существовали. Этим человеком был Безукладников. Даже слепой заметил бы, В первый же вечер между этими двумя возникло такое сильное магнитное поле, что никому третьему туда лучше было не соваться. Нас было за столом пятеро, но они, без укладников и Рената, уже были вдвоем. Мы нахлебались вкусного вина и болтали громче обычного, как это случается у выпивших. Нахимов и Леня пытались перейти на английский, ужасно коверкали слова и хохотали сами над собой. И тем отчетливее в общем гамме слышались обрывки фраз, произносимых втихую двумя влюбленными заговорщиками. «Really?» — беззвучно ахал без укладников, радостно тараща глаза. «Sure!» — шепотом выдыхала Рената, наоборот, опуская веки и вздрагивая уголками рта. Короче говоря, отъявленные голубки. Снова зашел разговор об океанской рыбалке, которая неожиданно подхватила новенькая, ей тоже захотелось. Я помалкивал, не желая обременять компанию своевременной инвалидностью. Но тут заупрямился без укладников. Его стыдили. «Ты же еще вчера собирался». Я передумал. Рената, невозмутимая до этой минуты, сама взялась его уламывать. Он лишь извинялся и отнекивался. С ужина они ушли вдвоем, причем без укладников, который почти не пил, выглядел пьянее всех. Но приблизительно через полчаса он постучался ко мне в комнату и позвал сходить глянуть на Южный Крест. Не помню точно, следующим утром или послезавтра, без укладников на моих глазах заглатывал горячий кофе с такой скоростью, будто опаздывал на работу. Когда я полюбопытствовал о причине спешки, он ответил более чем странно. Я обещал Ренате, что помогу ей надеть чулки, и оставил меня наедине с риторическим вопросом. Какие к черту чулки в такое жаркое тропическое утро? Ну, пусть даже если чулки, она что, поручает Безукладникову роль камеристки? Если называть вещи своими именами, было ясно, как божий день. Моего приятеля соблазняют грубейшим образом, и он идет навстречу с наивной готовностью подростка. Еще более определенно высказался на этот счет Нахимов, разливая по бокалам третью бутылку кьянти, в тот момент, когда Рената опустила на пол узкую ступню, пригретую на безукладниковских коленях, нащупала ногой босоножку и, пошатываясь, отлучилась в дамскую комнату. Мы сидели на террасе под открытым небом, почти уже ночным. Вино пахло не то фиалкой, не то ирисом. «Не хочу никого обидеть», — сказал Нахимов, — «но, по-моему, это ловушка». Безукладников отвечал в духе такующего Тетерева. «Допустим, ловушка, зато какая?» Она вернулась из туалета, просто нереально красивая, села рядом с Безукладниковым и предложила ему одновременно вино и пальцы для поцелуя, прислонив к его губам вместе с бокалом. У меня было ощущение, будто я уже видел эту сцену. Теперь я вынужден упомянуть одну подробность, которая до сих пор вызывает у меня тихое бешенство. Еще до того дня, когда они объявили нам о своей помолвке, и Безукладников, смущаясь, вручил невесте кулек средних размеров с черным жемчугом, я случайно подслушал телефонный разговор. Двор отеля пустовал. Нахимов и Леня, наняв проводника, отправились на подвиги. Безукладников появлялся только к вечеру. Я выгуливал травмированную ногу на дорожках среди зарослей, рискуя нарваться на немецкую пару, которая завела моду сливаться в экстазе чуть ли не за каждым кустом. Но я нарвался не на них, а на грудной, слегка приспущенный голос Ренаты, поэтому невольно остановился в трех шагах от беседки. «Yes, honey», — отвечала она своему телефонному собеседнику и, помолчав, повторяла. «Yes, honey». Сквозь жирную зелень я видел, как она полулежит спиной ко мне в плетеном кресле, закинув ногу выше головы, и разговор не мешает ей разглядывать черешневый, почти черный лак на ногтях. Я подался назад, чтобы уйти. Меньше всего мне хотелось бы выяснить, кого Рената именует милым. Но еще одна отчетливая фраза заставила меня похолодеть. Она произнесла: «No, the fishing's off. He refused». И я понял, что речь идет о Безукладникове. Уже вернувшись к себе в комнату, я попытался вообразить озабоченную морду того деятеля, которому позарез надо быть в курсе, что рыбалка отменяется, поскольку объект, или как они его там называют, отказался. После некоторых колебаний я решился пересказать услышанное Безукладникову, хотя чувствовал себя не в самой приглядной роли. Он реагировал очень легко. «Это только маленькая женская корысть. Не берите в голову, мы все не ангелы. У Ренаты есть гораздо более привлекательные качества. Например...» Он вдруг засмеялся. «Например, большая женская корысть. Один раз я на минуту остался с Ренатой наедине, и она спросила, чем я занимаюсь в жизни. У нее была странная привычка — глядеть говорящему в губы, аккуратно облизывая свои. Когда Безукладников вручал невесте черный жемчуг в кульке, словно угощал ягодами или орешками, ее глаза, готов поклясться, стали влажными. Это было за день до моего отъезда. Нахимов и Ламерчук улетели с острова чуть позже. Рената взяла у нас троих почтовые адреса, чтобы выслать свадебные приглашения. Я почти не сомневался, что никакого приглашения не будет. Меня вообще не покидало печальное предчувствие, что я вижу Безукладникова последний раз. Утешало только одно — сам он выглядел безусловно счастливым.